Глава 25. Зеркало. От потрясения я застыла на месте и с трудом заставила себя отвести глаза от округлого предмета, обернутого подрагивающей огненной гривой. Смотреть на это не хотелось. Эдвард быстро и деловито разорвал на части обезглавленное тело. Подойти к Эдварду я не могла. Ноги приросли к земле, но я внимательно наблюдала за ним, пытаясь разглядеть малейшие признаки ран. Сердце немного успокоилось, когда я не заметила никаких следов повреждений. Эдвард оставался таким же легким и подвижным, как всегда, и даже одежда не пострадала. Ужасно испуганная, я стояла, прижавшись к скале, и Эдвард ни разу не взглянул на меня, собрал в кучу дрожащие, подергивающиеся куски и засыпал сверху сухой хвоей. Потом бросился в лес за Сетом, все еще ни разу не поглядев на меня. Вернулись они быстро, я еще не успела прийти в себя. Эдвард нес охапку останков Райли, Сет держал в зубах большой кусок туловища. Они бросили все это в уже сложенную кучу, и Эдвард достал из кармана серебристую коробочку. Вспыхнуло пламя газовой зажигалки, и сухая хвоя моментально занялась. Длинные языки оранжевого пламени лизнули мертвые тела. «Собери все, до последнего кусочка», — тихо сказал Эдвард Сету. Вампиры-оборотень вместе прочесали всю полянку, время от времени подбрасывая в огонь небольшие куски белого камня. Сет брал их зубами. Я слишком туго соображала и не догадалась, почему он не превратился в человека и не использовал руки. Занятый поисками, Эдвард не поднимал на меня глаз. Наконец они закончили. От огромного костра поднимались клубы удушающего фиолетового дыма, гораздо более густого, чем обычно, и издающего неприятный запах, слишком сильный и тяжелый. Сет снова хихикнул по-волчьи, и на задумчивом лице Эдварда мелькнула улыбка. Он протянул сжатую в кулак руку. Сет ухмыльнулся, показав острые, как кинжалы, зубы, и ткнулся носом в руку Эдварда. «Здорово мы с тобой их сделали», — пробормотал Эдвард. Сет засмеялся кашляющим смехом. Эдвард глубоко вдохнул и повернулся ко мне. «Почему он на меня так смотрит?» «Настороженно, как будто я тоже враг». «С опаской». А ведь Викторию и Райли он совсем не испугался. Ошеломленная происшедшим, я не могла не только двигаться, но и соображать. Просто стояла, озадаченно уставившись на Эдварда. «Белла, радость моя!» — очень мягко сказал он и нарочито медленно пошел ко мне, держа руки перед собой, ладонями вверх. «Странно, очень похоже на то, как подозреваемый подходит к полицейскому и показывает, что безоружен». «Белла, брось, пожалуйста, камень. Осторожно, не поранься». Я совсем забыла про свое оружие. Оказывается, я вцепилась в него с такой силой, что сломанный палец отчаянно болел. Неужели опять сломался? На этот раз Карлайл уж точно гипс наложит. В нескольких шагах от меня Эдвард помедлил, глядя с опасением и все еще держа руки перед собой. Я не сразу вспомнила, как пошевелить пальцами. Потом камень упал на землю, а моя рука осталась на месте. Теперь Эдвард слегка расслабился, но ближе не подходил. «Было, тебе нечего бояться», — пробормотал он. «Ты в безопасности. Я не причиню тебе вреда». Загадочное обещание только привело меня в еще больше недоумения. Я уставилась на Эдварда, как полная идиотка, пытаясь понять, что он имел в виду. «Белла, все будет хорошо. Я знаю, что ты испугалась, но больше бояться нечего. Никто тебя пальцем не тронет. Я не прикоснусь к тебе, не причиню вреда», — повторил он. Я замигала и, наконец-то, обрела дар речи. «Почему ты все время это повторяешь?» Я неуверенно шагнула вперед, и Эдвард отшатнулся от меня. «Что случилось?» — прошептала я. «О чем ты говоришь?» «Разве ты...» В его золотистых глазах внезапно отразилось полное недоумение.